Придется подумать еще раз, почему же низенький ходит такими большими шагами. Спросите его, сознательно ли он это делает? Ручаясь, он удивится, возмутится и скажет вам со всей искренностью, что и не думал никогда увеличивать свои шаги. Так, значит, бессознательно. Какая-то обобщенная внутренняя стратегия, внутренний стиль, распространяющийся непроизвольно, если не на все, то на многие частные внешние проявления. Вот где, кажется, следует искать разгадку. Это очень сложно, очень смутно и пока умозрительно. У того, кто раскачивается при ходьбе, моряка исключить, угадывается какой-то внутренний акцент на завершении действий, на окончательном внешнем выходе, на отделке. Каждой отдельной единице, кванту деятельности, повышенное общее усилие. Вот и каждый шаг доводится как бы до крайности, вот и раскачка. Натяжка это или что-то реальное? Психологема вторая. О том, кто как спит. Дано. Гражданин Н. спит, раскидываясь во сне, сбрасывает одеяло, сталкивает подушку. Гражданин М. при той же температуре в комнате, свертывает с калачиком, натягивает во сне одеяло на голову. Какая разница в характерах? Разбор. Здесь тоже и тонус, и внутренний стиль, который где-то сливается. Тонус, стиль. На бессознательном уровне. Статистические исследования, проведенные недавно на нескольких тысячах людей, показали, что среди тех, кто спит, укрываясь с головой, преобладают люди нервные, нерешительные, неудачники, депрессивные. Но вот человек, укрывающийся не то чтобы с головой, а довольно плотно, по самую шею, между тем во сне обязательно выставляет из-за под одеяла наружу одну ногу, только одну правую коленку, это просто закон его сна. Что мы на это скажем? Что за стиль? Психологема третья. О лишних движениях. Товарищ К, разговаривая с вами, непрерывно потирает и почесывает различные части лица и тела, закусывает губу, дергает головой, откидывает назад волосы, чешет ногу о ногу, заглатывает авторучку, ерзает на стуле и, кроме того, постоянно мнет пальцы. Спрашивается, возьмут ли товарища К в космонавты? Сможет ли он стать эстрадным конферансье, хорошим организатором? Разбор. Насчет космонавта, конечно, сомнительно. Такая двигательная неравновешенность не пройдет. Насчет конферансье тоже сомнительно. На эстраде каждое движение должно быть уместным, а тут чересчур много автоматизмов. Правда, происхождение их может быть различным. Часто они свидетельствуют о повышенном внутреннем беспокойстве и, собственно, служат средством для его устранения. Но с чрезвычайно низким коэффициентом полезного действия. В других случаях это истинные автоматизмы, что-то чисто двигательное, не имеющее прямого отношения к эмоциям. Можно даже заметить, что при сильных волнениях эти движения подавляются. Такое чрезмерное богатство, какое-то несообразное движение нередко можно наблюдать у людей творчески одаренных, и в этих случаях их хочется отнести к периферическим проявлениям усиленного нестереотипного мозгового поиска. Так что насчет организатора, им товарищ К может стать вполне. Во всяком случае, это не исключено. Психологема четвертая. О рукопожатиях. Вы попали в ситуацию острого дефицита информации. С вами здороваются 12 субъектов, одетых в маски и балахоны. Производится 12 рукопожатий. Первое – мощное, длительное. Второе – энергичное и короткое. Третье – с постепенным усилением сжатия. Четвертое. Сильное, с постепенным ослаблением. Пятое. Прерывистое, с залпами. Шестое. С сильным стряхиванием. Седьмое.